хочу жить я, в Тебе всю душу полагая, да будет воля лишь Твоя. Меня от зависти избавь, от дел и устремлений тщетных, пусть узкая ведет раба меня к сокровищам заветным. Отрежь лукавство к сердцу нить и помоги струиться светом. Дай силы верность сохранить своим словам, своим обетам. Да будет воля лишь Твоя, святая, чистая, благая. Живи во мне, живи во мне, хочу жить я. Воля лишь.